Мало того, что до сих пор ходили странные слухи о смерти Волкова, о том, что он, скорее всего, был попросту ликвидирован, так к тому же Нифонтов все это время был только И.О., исполняющим обязанности. Конечно, такое положение не могло его устраивать. Не то, чтобы он боялся за свое кресло или жизнь, хотя в последние годы всевозможные И.О. заканчивали, как правило, очень плохо. Но несколько опасался. Ничего не поделаешь, такая опаска едва ли не каждому чиновнику на роду написана, тем более чиновнику, возглавляющему спецслужбу. Наверное, поэтому, в общем-то, порядочный человек и очень толковый специалист Александр Николаевич Нифонтов в последние полгода был особенно осторожен. Каждый раз, когда возникали серьезные осложнения, он предпочитал ориентироваться на кураторов из администрации президента. Голубков все это прекрасно понимал, и поэтому, когда Нифонтов вызвал его к себе, сразу догадался, о чем тот хочет с ним переговорить. А еще полковник Голубков понимал, что если в ближайшее время ситуация не утратит свою остроту, то все шишки посыплются на него. Ведь официально-то операция сорвалась не во Флоренции, а после убийства Крупицы и выкрутасов-пастуха. Непосредственным начальником и того, и другого был Голубков, стало быть, ему и расхлебывать. Свалить вину на людей, за которых он отвечает, полковнику не позволяла совесть. Оказаться же крайним – самолюбие. А закрыть на все глаза и вообще не выяснять, что произошло, ему не позволял профессионализм. Как развязаться с такими противоречиями и выбраться из всего этого дерьма незапятнанным? Ответа он пока не знал. Не знал, но надеялся его получить по ходу дела. В конце концов, на месте он не топтался. Кое-что уже нашел. Да и Нифонтов, хоть и не хотел идти на конфликт с кураторами, все-таки оставался человеком порядочным, с которым у полковника сложились неплохие отношения. Даже называли они друг друга по-прежнему, по имени-отчеству, но на «ты». Несмотря на то, что новая должность Нифонтова не очень-то к этому располагала. Одним словом, Голубков сидел сейчас в кабинете генерала Нифонтова и гадал, что Александр Николаевич еще собирается ему сообщить. А то, что появились какие-то новые факты, у него не было никаких сомнений. Иначе бы не вызвал. «Александр Николаевич, — сказал Голубков, — давай без обходных маневров». «Ну что ж, давай без обходных». Нифонтов пододвинул к себе какую-то папку средней пухлости и положил на нее ладонь. «Мокин только что принес мне новые материалы», — сообщил он. «Они были отработаны в течение сегодняшнего утра». Это была не очень хорошая новость, но чего-то подобного Голубков и ожидал. Значит, служба собственной безопасности управления, это контрразведка в квадрате, все-таки занялась пастухом вплотную. А раз материалы подшивает и приносит собственноручно ее шеф, подполковник Мокин, значит, пастуху уже подписали от имени СБ приговор. Что тут скажешь? Либо слишком тяжелые обвинения, либо пастух их здорово раздражает. Скорее, второе. «Что за материалы?» — заинтересованно спросил Голубков. «Все то же. Твой капитан». Нифонтов открыл папку. «Вот послушай. Сегодня, около 7 часов утра, он проник в квартиру Крупицы, и ровно в 7 с ним связался Крымов». «Крымов?» «Да. Он позвонил по телефону на номер Крупицы, когда там был Пастухов, и назначил ему место и время встречи». «Расшифровка есть?» Нифонтов передал лист бумаги с текстом разговора Пастуха и Крымова. Полковник быстро пробежал его глазами, отложил и озадаченно поднял взгляд на генерала. «Далее», — продолжил Нифонтов, — «в 7:45». Они встретились на Манежной площади у фонтана, у этих самых 4 задниц, и 20 минут о чем-то беседовали. Он извлек из папки несколько фотографий, на которых разговор был зафиксирован в крупных и общих планах, и передал Голубкову. Потом они разбежались, и Мокин решил брать Пастухова. Задержание было произведено быстро, вполне корректно. При задержании у твоего капитана изъяли револьвер Смит энд Вессон, вот этот. Нифонтов выложил еще одну фотографию. Экспертиза показала, что именно из этого оружия был убит Крупица. Кстати, Мокин утверждает, что этот револьвер и принадлежал ему, Крупица. Я не понял, Александр Николаевич, Пастух арестован или нет? В том-то и дело, что ему удалось уйти. Он не оказывал никакого сопротивления при задержании, но посадить в машину его не успели. Люди Мокина неожиданно попали под прицельный огонь из проезжавшего мимо автомобиля. Сам понимаешь, Пастухов человек подготовленный, и этого ему вполне хватило, чтобы благополучно унести ноги. Ну что скажешь, Константин Дмитриевич? Голубков закурил сигарету. Все какая-то пауза, чтобы хоть немного переварить услышанное. Если бы я не был в курсе событий и судил о них только из этого рассказа, произнес он наконец, я бы сказал, что все это, с точки зрения более-менее грамотного специалиста, какой-то махровый абсурд.